Пару секунд Рис в отчаянии смотрела на дверь. Затем, запрыгнув на кровать, судорожно схватилась за телефон. 911. Что у вас случилось? Помогите. Он здесь был, ради бога, помогите. В каком смысле? Рис? Это Рис Гилмор? Это Хэнк. Что случилось? На вас напали? Он здесь, у Броуди, тот, который убил ее. Он здесь, поспешите! Не вешайте трубку. Сейчас я пошлю кого-нибудь к вам. Не вешайте трубку. Услышав раздавшийся внизу треск, она едва не вскрикнула. Телефон выпал у нее из рук. Выстрел! Это был выстрел! Всхлипывая, Рис доползла до края постели и схватила нож. Только теперь она вспомнила, что дверь не заперта. Закрой она ее, и они оба оказались бы в ловушке. Броуди по ту сторону, она по эту. А вдруг он ранен? Он ведь может умереть, пока она тут бездействует. Именно так умерла Джинни. Рис с трудом поднялась на ноги. Казалось, будто она движется в густом сиропе. От него закладывала уши и глаза, и он же не позволял ей как следует вдохнуть. Она была уже у двери, когда услышала шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Теперь они найдут ее. Больше ей не удастся притвориться мертвой. Ее найдут и прикончат. Рис, это Броуди, открой дверь. Броуди, она произнесла его имя, будто пробуя на вкус, затем в порыве облегчения распахнула дверь. Это и правда был он. Все в порядке. Протянув руку, Броуди забрал у нее нож. Он ушел. Перед ее глазами замелькали точки, черные, белые. Затем края их начали краснеть, наливаться багровым. Заметив, что она покачнулась, Броуди быстро усадил ее на стул, нагнул ее голову к коленям. «Ну-ка, отключись от всего. Дыши. Дыши!» Голос его, прорвавшись сквозь тошноту и головокружение, немного снизил давление на грудь. Я думала, я слышала. Я поскользнулся. На полу была вода. Перевернул стул. Ну, дыши, дыши. Ты не ранен? Не ранен? Я что, похож на раненого? Она медленно подняла голову. Я запуталась в том, что реально, что нет. Где, собственно, находилась? Ты здесь, рядом со мной. Этот тип ушел. Ты его видел? Нет. Трусливый ублюдок поспешил смыться. Вот о чем тебе следует помнить, — он взглянул ей прямо в глаза. Этот парень трус. За окном послышался звук полицейской сирены, но Броуди все так же смотрел на Рис. А вот и наши защитники. Вставай, тебе нужно одеться. Одевшись, она спустилась на кухню. Задняя дверь была открыта, с улицы раздавались голоса. Стараясь обрести внутреннее равновесие, Рис стала наводить порядок. Она протерла мокрый пол, затем поставила на плиту кофе. Она уже успела выставить на стол чашки, сахар и молоко, когда в дом вошли Броуди и Денни. «Будете кофе?» — обратилась она к Денни. «Пожалуй. Вы готовы рассказать о случившемся?» «Да». «Вам как обычно?» «В смысле?» «Я про кофе. Молоко, два сахара». «Да». Дэнни потянул себя замочку уха. «Постарайтесь сосредоточиться на деталях. Не возражайте, если мы сядем». Он опустился на стул, достал свой блокнот. «Итак, что случилось?» «Я спустилась вниз. Хотела спить. К тому же я собиралась приготовить ужин. Броуди был в душе. Налив кофе, она взглянула Денни в лицо. Судя по всему, Броуди рассказал ему, чем они занимались до душа. Или Денни сам догадался об этом. Я достала из холодильника бутылку воды. Поставив на стол кофе для Денни и Броуди, Рис занялась чаем. Вдруг я услышала какой-то звук. Ну, вроде постукивания по стеклу. Я бросила взгляд на окно и там увидела его. Что именно вы увидели? Мужчину. Черная куртка, оранжевая шляпа, темные очки. Она тоже села за стол. Можете описать его? Было темно, заметила Рис. Вдобавок кухонный свет отражался от окна. Я видела лишь силуэт, а потом он исчез. Вслед за этим я заметила, как поворачивается ручка на входной двери. Я бросилась к столу и схватила нож. Дверь распахнулась. Он был там. Просто стоял, и все. Тогда я побежала наверх. Рост, вес, цвет кожи. Она зажмурилась, пытаясь припомнить. Он казался ей большим, просто огромным. Разве можно было ясно разглядеть его сквозь собственный страх? Белый, чисто выбрит. Точнее, не могу сказать, было темно. Я видела его пару секунд. К тому же я была здорово напугана. Он что-нибудь сказал? Нет. Она дернулась при звуке подъезжающей машины. «Должно быть шериф», — заметил Дэнни. «Я выгляну на минутку, введу его в курс дела». Он ушел, а они остались сидеть за столом. «Какая жалость!» — заметила Рис. «Он стоял прямо передо мной, а я не в состоянии даже описать его». «Было темно», — покачал головой Броуди. «К тому же наверняка он стоял где-то в тени, а ты была здорово напугана. Я ведь сказал тебе, кто он, помнишь?» «Трус». Она подняла голову. «Но он хорошо ориентируется в ситуации. Мне никто не поверит, Броуди. Я истеричка, страдающая галлюцинациями. А вы с Дэнни так и не нашли ничего снаружи. Ни единого следа. Нет. Он очень осторожен. Но ты мне поверил». Она перевела дыхание. «Там, наверху, когда я осталась одна, мне показалось, будто я слышала выстрел. Опять у меня в голове все смешалось. Брось, Рис. Не накручивай себя. А ведь он наблюдал за нами. Стоял где-нибудь снаружи, наблюдал за домом, за тем, что мы делаем». Она увидела, как Броуди нахмурился. «Думаешь, я накручиваю себя?» «Надеюсь, нет. Я не собираюсь сходить с ума из-за того, что он видел меня голой или знал о том, чем мы занимаемся. Вот и чудесно». Он оглянулся на стук в дверь. В следующую секунду на пороге появился Рик. «Добрый вечер», — сказал тот, снимая шляпу. «Слышал, у вас проблемы?» «Ну, что-то вроде вторжения на частную территорию», — ответил Броуди. «Пожалуй, я бы тоже не отказался от кофе». А Дэнни тем временем еще раз проверит следы. Он подождал, пока Рис нальет ему кофе. «Рис, где именно ты стояла, когда увидела этого человека? Сквозь оконное стекло, как я понял». «Поначалу, да. Сама я находилась тут». Шагнув к холодильнику, девушка положила руку на дверцу. Я услышала какой-то звук и оглянулась. Он был за окном. «Кухонный свет наверняка отражался от стекла, не так ли? Ты не подходила ближе?» «Я?» «Нет, не подходила. Я увидела, как поворачивается дверная ручка. Он отступил от окна, а потом стала поворачиваться ручка. Я схватила нож». Она взяла один из ножей, показывая, как это было. «А потом, по-моему, я сделала несколько шагов назад. Я была слишком напугана». «Ясное дело. Тут дверь распахнулась, и я снова увидела его. Он стоял в дверном проеме. Ты была именно там, где стоишь сейчас? Я? Точно не знаю. Во всяком случае, не ближе. Тут я повернулась и бросилась бежать». «Что ж, это было самым разумным. А ты, стало быть, принимал душ?» Обратился он к Броуди. «Все верно. Как насчет этой двери? Она была заперта?» «Да. Я запер ее, прежде чем поехать за Рис». «Ладно. Рик присел на корточки перед дверью и внимательно осмотрел замок. Были на нем перчатки. Он? Рис нахмурилась, пытаясь вспомнить. Да, думаю, да. Черные перчатки. Такие же были на нем в тот раз, когда он задушил женщину. Что еще ты запомнила? Боюсь, что ничего. Рик выпрямился. Ладно, вернемся немного назад. Броуди, до какого времени ты находился дома? Я уехал около половины седьмого. Как я понимаю, забрал Рис и вернулся назад. Нет, сначала мы поехали за город. Броуди вдруг ощутил сильнейшее желание закурить. Что ж, неплохой вечерок для отдыха. Итак, вы решили отдохнуть. Остановились за несколько миль отсюда, — заметил Броуди, — любовались закатом, пили вино и закусывали сыром. Домой вернулись около половины девятого, может, даже ближе к девяти. Сразу направились в спальню. Потом Рис пошла на кухню, а я в душ. Сколько было времени? Точно не скажу, но я пробыл в душе не больше двух минут, когда туда вбежала Рис. Я сразу отвел ее в спальню, надел брюки и достал из шкафа бейсбольную биту. Рис я попросил позвонить вам. В этот момент в комнату вошел Дэнни. Глянув на шерифа, он лишь покачал головой. Ладно. Судя по всему, вечерок у вас выдался еще тот. Я загляну к вам завтра, осмотрю дом при свете дня. Дэнни, тебе еще предстоит составить рапорт. Броуди, не проводишь меня до машины? Хорошо. Он глянул на Рис. Я сейчас вернусь.